Кошика квей закричала ме, Шика не пройдет, Шика пробежит. Шика пробежит, Махтопке скажет, украшения давай ко мне. А Махтопка скажет шики-шики-квей, украшения в подушке моей, на подушке той квартирантик спал. Украшения, может, он забрал. Давай сейчас собирайся-ка, квартиранту ты побыстрее иди, украшения ты мои найди. А Махтопка скажет шики-шики-квей, никуда я сразу не пойду быстрей. Квартиранта я больше не найду, украшений я тебе не верну. И пошла Махтопочка в реку, но не стала сидеть там на берегу, а спустилась она и на самом дне просидела так целых 7 дней. Вот сидит Махтопка и ревет, ревет, слышит, кто-то к ней по воде плывет. Это квартирант, он ее нашел, украшения ей вернуть пришел. Да так Махтопка сама не своя, квартирант вернул ей украшения. Только не спешит отдавать их ши, украшения уж очень хороши. Thank you. Маши, как весь, закричала мэ. Украшения, когда вернешь ты мне, квартиранту я не ходила. Ей махтопка так говорила, Шика стала искать и узнала, что махтопочка их забрала. И тогда Шика к ней пошла, украшения свои отняла.